Хайдар Али Усманов. «Шутки богов. Новая ответственность». Читает Илья Кигурадзе. Утро великого праздника. Старый город, что долгие сотни лет являлся столицей Поднебесной империи, медленно пробуждался под легким золотым светом восходящего солнца. Узкие улочки, вымощенные серым камнем, отражали первые солнечные лучи, а крыши пагод переливались красным и бронзовым, словно сами строения предчувствовали необычное событие. Воздух был пропитан ароматами свежего риса, сандала и редких благовоний, привезенных специально для праздника. Горожане, встречаясь на улице, шептались и переглядывались, ведь сегодня был весьма необычный день. Тот самый день, когда в истории старой столицы произойдут события, которые изменят расстановку сил на долгие годы. Сначала речь шла о свадьбе сразу двух молодых женщин из влиятельных княжеских родов, тех, чьи семьи веками соревновались за власть и влияние. Даже самые старые мастера и чиновники, привыкшие к строгим церемониям и расписаниям, сегодня теряли привычный ритм, никто не знал, как себя вести. «Ты видела украшения на дворцах и резиденциях благородных семей?» Прошептала одна горожанка другой. «Красные драконы, мифические фениксы говорят, что подготовка длилась месяцами». «А кто же ведет церемонию?» Осторожно поинтересовался старик у ворот. «Слухи ходят разные. Кто-то радуется, кто-то боится». Боятся прежде всего те, кто ранее считал себя настоящими хозяевами Поднебесной, остатки уцелевших сект и старые княжеские дома. Их стратегические планы рушились один за другим, так как теперь на карту вышел новый род, чья сила была внезапной и полной, как вспышка небесного огня. «Смотрите», — сказал один из старейшин, глядя на дворцы, украшенные золотыми и серебряными полосами. «Как красиво! Но разве можно радоваться, когда твои интриги выставлены на показ?» В других кварталах города тоже готовились к коронации нового императора. Вестники носились с новостями от ворот до ворот, а магические колокола звучали в унисон, словно повторяя одно и то же. Сегодня история целого государства может кардинально измениться. На базарах и в чайных, в тени старых храмов торговцы старательно обсуждали то, кто придет на этот праздник и с чем, а кто вообще не придет. Те, кто раньше держал власть руками и словами, теперь понимали, их место на этом празднике лишь формальность. События уходят из-под контроля обычных домов и сект, уступая дорогу новому порядку. И все это смешивалось с человеческими эмоциями. Кто-то искренне радовался, предвкушая праздник, кто-то прятал страх за улыбкой, а кто-то молча проклинал этот день, предчувствуя, что его семья теряет влияние. В городском небе уже начали собираться магические световые столбы, показывая путь к дворцам, где ждало великое собрание. А в воздухе между крышей и улицей, словно дрожащей нитью, пробегала мысль о том, что сегодня начнется новая эра Поднебесной империи, которая войдет в историю государства как «Свадьба в сиянии драконов и фениксов». Внутренний двор Дворца Поднебесной был превращен в настоящий храм торжества. Красные и золотые полотнища, увитые драконовыми узорами и перьями феникса, колыхались под утренним ветром. Магические фонари, подвешенные на невидимых нитях ци, мерцали словно живые, бросая на стены узоры, которые напоминали волны энергии, струящиеся по всему дворцу. На специально подготовленных террасах под куполами, украшенными мифическими зверями Востока, собрались представители всех влиятельных сект и княжеских домов. Даже те, кто раньше считал себя хозяевами Поднебесной, чувствовали, сегодня правила изменились. В центре двора, на ступенях мраморной лестницы, выстроилась арка из резного золота. По бокам стояли стражи в облачениях мастеров-культиваторов Дао-Дзы, а на каждой колонне светились миниатюрные драконьи фигуры, пульсирующие легким внутренним пламенем, словно готовые к жизни. Свадебные наряды девушек из княжеских семей поражали воображение. Красное и золотое переплеталось с драконовыми и фениксовыми узорами, вышитыми золотой нитью, переливающейся под солнцем. Волосы украшали украшения из редких камней, сияющих, как маленькие звезды. Каждое движение девушек, каждый взмах рукава оказался частью магической симфонии, сливаясь с танцем света и энергии во дворце. Присутствующие сектанты и дворяне не могли скрыть своих эмоций. Старейшина секты Небесного Дракона шептал своим последователям. «Смотрите, как гармонично соединяются семьи, но разве это не угроза нашим планам?» Из тени наблюдала группа представителей секты Лунного Лотоса. Их взгляды были напряженными, глаза холодными, а пальцы невольно сжимали амулеты, как будто готовились к магическому спору. Даже князья, которые обычно держались высоко, сегодня были скованы неизвестной тревогой. Они понимали, что тот самый Андрей, новый хозяин долины, формирует силу, которую нельзя игнорировать. Когда наступил момент обмена клятв, воздух вокруг словно сгустился. Магическая энергия, пульсирующая в драконовых узорах, усилилась. Струи ци, проходя через арку, словно оживали, повторяя каждое слово, произнесенное молодыми княгинями. «Да будет наша связь прочной, как поток драконьей энергии», — звучали слова, и они дрожали в воздухе, отражаясь в глазах всех присутствующих. Некоторые старейшины пытались сохранять нейтралитет, но напряжение было ощутимым. «Если мы проигнорируем этот день», — тихо сказал один из упрямых старейшин, — «следующая расстановка сил будет не в нашу пользу». Другой тут же добавил. «Даже если мы хотим сопротивляться, сейчас это выглядит почти невозможным. Они не просто женятся, они создают новую ось поднебесной. Это начало новой эры». Между тем, магические украшения дворца реагировали на эмоции присутствующих. Драконьи фигуры на колоннах слегка дергались, фениксы расправляли крылья, а воздушные нити света пульсировали, словно сами стены дворца наблюдали за происходящим и фиксировали каждое движение власти и интриги. Когда церемония подошла к кульминации, атмосфера стала почти осязаемой. Сила нового рода, союз трех могущественных семей Поднебесной и магическая гармония праздника объединились воедино, а страх и недовольство сект проявились лишь в едва заметных тиках, дрожании рук и холодных взглядах. В этот момент стало ясно, что Поднебесная империя больше не будет прежней, а те, кто сегодня пытался скрыть недовольство, понимали, игра ведется по новым правилам, и теперь победа или поражение зависит не от старых интриг, а от того, кто сумеет адаптироваться к новой магической и политической реальности. Тем более, что практически следом наступило то самое событие, которое войдет в историю как коронация нового императора. Императорский дворец в столице Поднебесной возвышался над городом, словно вершина мира. Его крыши, покрытые золотыми черепицами, сияли под солнцем так, что приближающихся ослеплял свет. Огромные ворота, украшенные барельефами священных зверей, дракона, феникса, черепаха и тигра, были открыты настежь, но каждый шаг внутрь строго регламентировался ритуалами. Сначала, за несколько дней до церемонии, в зале императорских предков возжигались благовония. Старшие князья и представители оставшихся великих сект поочередно клали дары к алтарям, среди которых было много чего. Нефритовые пластины, редкие травы, свитки с запечатанной мудростью, капли крови и даже ядра духовных зверей. Все это должно было умилостивить души прежних императоров и получить их согласие на передачу печати неба. Накануне коронации вся столица слышала гул колоколов и барабанов, на улицах проходили процессии, танцы с масками священных животных, пение детей в белых одеждах и длинные вереницы паломников, которые несли фонари в виде лотосов к главным мостам города. Говорили, что в ночь перед коронацией даже река, протекающая через столицу, меняет течение, в знак того, что мир принимает нового повелителя. На рассвете началась и сама церемония. Сотни жрецов в бело-золотых одеждах выстроились перед главным троном, который стоял в зале Тысячи Сияний. Этот зал был особенным. Его своды поддерживали колонны из цельного нефрита, а полы выложены редким синим камнем, на котором горели руны, питаемые самой энергией Поднебесной. По традиции будущего императора вели через три двора. Двор стражей. Здесь он должен пройти сквозь строй боевых генералов и их воинов, показывая, что армия признает его. Двор мудрецов. Здесь мудрецы и старейшины восьми великих сект клали перед ним свитки с учениями и спрашивали клятвы, что он не исказит истинные пути. Двор небесного дракона. Последний, где над ритуальным прудом поднималась каменная статуя дракона. Если избранный достоин, из пасти статуи нисходил поток небесной энергии, который не разрушал тело, а принимал его. И вот в этот момент случилось то, чего никто не ожидал. Когда настал час объявить имя нового правителя, большинство знатных домов полагали, что выбор падет на одного из княжичей, сына старой династии, либо наставленника великих сект. Но жрецы и старейшины внезапно назвали имя Андрея. Шепот пронесся по залу, словно ураган. «Кто он такой? Простолюдин? Чужак? Да как можно? Но у него сила, сила, которой даже старейшины боятся». Представители княжеских семейств, привыкшие видеть только своих отпрысков на вершине власти, ощутили, как земля уходит из-под ног. Но изменить решение было невозможно, ведь уже даже жрецы прямо заявили о том, что печать неба откликнулась именно на него. В то же самое время сам Андрей в простой темной одежде стоял прямо и спокойно, хотя в глазах знати видел лишь холодное удивление и раздражение. Его провели вперед. В дворе стражи армейские генералы приложили мечи к земле, признавая его силу. Их воля подчинялась не крови, а тому, кто способен защитить Поднебесную. В дворце мудрецов старейшины спросили, обещаешь ли ты хранить пути Дао и не искажать наследие неба ради своей выгоды? И когда Андрей сдержанно и твердо произнес клятву, древние свитки сами вспыхнули золотым светом. В дворе небесного дракона статуя, что веками оставалась безмолвной, вдруг ожила. Каменные глаза вспыхнули небесным пламенем, и поток духовной энергии опустился на Андрея. Знать замерла в ужасе. Обычный человек должен был быть раздавлен этим напором, но Андрей стоял прямо. Его аура развернулась подобно океану, и поток вошел в его тело, не разрушая, а признавая его. В зале тысячи сияний его усадили на трон. Служители принесли три реликвии власти – нефритовую корону с золотыми подвесками, что символизировало связь с небом, императорский скипетр, вырезанный из кости древнего дракона, печать поднебесной, что соединяла правителя с законами земли и неба. Когда корона коснулась головы Андрея, по залу прокатился раскат грома, и небеса ответили. За окнами вспыхнули молнии, но дождь не падал, он застыл в воздухе, словно сам воздух кланялся новому властителю. И собравшиеся в зале жрецы тут же громко возгласили. «Печать неба принята! Новый император восходит на трон!» После чего началась реакция. У одних представителей благородных родов лица побледнели, ведь какие-то их планы рухнули. Другие же, напротив, быстро склонили головы, понимая, что лучше признать свершившееся. Представители великих сект обменялись настороженными взглядами, так как они уже знали о том, что сила Андрея выше, чем у большинства из них. А он, сидя на троне, ощущал, как под ним разливается тяжесть власти. Это было не просто признание людей, сама Поднебесная, ее небеса и земля, ее звери и духи теперь смотрели на него, требуя защиты и справедливости. Когда последний восторженный возглас жрецов стих, а печать Поднебесной уже лежала у ног нового императора, зал будто замер. Все ожидали первых слов юноши, который оказался на троне. Обычно новый правитель в такие минуты произносил длинные речи о династии, о порядке и новом расцвете Поднебесной. Но Андрей, сидя на троне, словно чужак в слишком пышной одежде, поднялся и спокойно сказал. «Я скажу прямо, я не политик и не собираюсь им становиться. Моя стезя – путь постижения Дао-цзы. Я культивирую, постигаю законы неба и земли. Управление Поднебесной – не мое дело». Слова прозвучали слишком просто для столь высокого места, но именно в этом была сила, без украшений, без ложных обещаний. Государством будет управлять княжеский совет, как это было последние 500 лет. Три семьи, что сохранили Поднебесную в те темные времена, продолжат свое дело, я доверяю им. Если же придет час бедствия, если враг, дух или чудовище восстанет, тогда я вмешаюсь. Но до тех пор власть и порядок остаются в ваших руках. Андрей не пытался читать нотации, он просто поставил точку. Мгновение стояла тишина. Затем в рядах князей и старейшин началось тихое движение, и среди них проскользнуло облегчение, смешанное с осторожностью. Семья Хун, амбициозная и жадная до власти, в первую секунду вспыхнула негодованием. Император, не вмешивающийся в дела, оказался опасной, непредсказуемой фигурой, но тут же они поняли, что пока он сидит в медитациях и странствиях, именно совет, где они имеют сильное влияние, распоряжается всеми потоками золота, земли и войск. Это было выгодно. Семья Ло, которая веками тянула на себе дипломатические узы и торговлю, ощутила облегчение. Наконец-то появился тот, кто займет символическое место властителя небесной печати, но не станет подрывать их тонкие договоренности. Семья Чхон, военная и гордая, сперва нахмурилась. Они мечтали о сильном императоре-воине, но услышав, что Андрей вмешается именно в критический момент, они склонили головы. Подобный союзник дороже любого титула. Мудрецы же переглянулись. На их глазах формировалась новая, почти парадоксальная форма власти. Император-богатырь, символ и небесный щит, который не правит, а лишь хранит. Для самого Андрея слова были не политическим расчетом, а простым признанием правды. Он ясно знал, что если начнет вязнуть в дворцовых интригах, то потеряет главное – свой путь, ту нить Дао, что вела его вперед. Поэтому он решил обозначить границы. Он – сила, а не управление. Тем более, что именно они прекрасно знали о том, что и как нужно делать в управлении этим огромным государством, занимающим в этом мире целый континент. Их система управления работала уже давно, так что что-либо ломать и перестраивать под себя парень просто не собирался. И в этот момент в зале будто улеглась буря, знать получила то, что хотела. Подтверждение того, что основная власть остается у них. Но они же получили и то, чего боялись. Императора, которого нельзя контролировать, ибо он выше их мелких игр. В итоге этой роскошной церемонии жрецы подняли свитки, фиксируя решение в летописях. Император Андрей, вошедший от воли неба, даровал Поднебесной новый порядок, власть княжеских семей, а себе оставил право небесного меча. Толпа сановников в едином движении склонилась перед Андреем, и в тот миг каждый понимал, что этот молодой чужак может не интересоваться политикой, но его тень, его присутствие будет давить на них постоянно. А снаружи, над дворцом, ударили небесные барабаны, неведомо кем, но так было всегда, когда небо принимало нового правителя. Церемония завершилась, жрецы увели всех свитских, стража сменила караулы, а сам Андрей, закончив формальности, ушел в покой, не проявив ни интереса к обсуждению новых налогов, ни к военным докладам, ни к дворцовым обрядам. Император ушел в медитацию. Тут же прошептал кто-то, и волна облегчения, перемешанная с настороженностью, прокатилась по рядам знати. В это время в соседних залах, где обычно проходили пиры и обмены любезностями после великих событий, благородные дома начали собираться в отдельные круги, большинство дворянских родов вздохнули с облегчением. «Он не вмешивается, значит, совет при князьях по-прежнему остается главным». «Мы сможем продолжать свои дела, новый император – лишь небесная печать, не более». Но вместе с этим многие понимали, что печать эта может раздавить их в любой момент. Два княжеских дома и их открытая поддержка. Дом Ло и дом Хун показали себя открыто и громко. Они не только поддержали Андрея, но и отдали ему в жены своих дочерей. Это был жест, в котором читалось все – доверие, расчет и дальновидность. «Мы теперь кровь императора. Наши дочери уже рядом с ним, а значит и небо на нашей стороне», – говорили они вслух, не скрывая гордости. Эти слова били по нервам благородных домов, которым теперь было ясно. Между ними и властью встал барьер крепче железа – родство с императором. Когда первые кувшины вина появились на столах, разговоры стали тише, но злее. Одни дома рассуждали. «Он слишком силен. Если однажды решит вмешаться, то сметет всех нас. Нужно найти способ сдержать его силу». Другие – «Да он и не вмешивается, это даже выгодно. Пусть сидит себе в горах, культивирует, а мы будем управлять городами, налогами, землями. Главное – держать его довольным». Третьи – «Не забывайте, что он чужак, его корни не здесь. Если однажды он повернется к своим тайным землям, Поднебесная окажется лишь ступенью на его пути. Нам нужен план на случай, если он решит уйти или стать настоящим владыкой». Так возникло два лагеря – примиренные, те, кто видел в Андрее символ и щит, и опасающиеся, те, кто мечтал найти способ ограничить его. И теперь благородные дома начали обсуждать, как влиять на него, например, через его жен. «Жены из княжеских родов? Пусть так, но женщины всегда общаются друг с другом. Мы должны окружить их служанками, компаньонками из наших домов. Через них будем знать все, что творится в покоях императора. Через дары и просьбы». «Он прост, ему чужда пышность, но у всякого культиватора есть потребности. Им часто нужны редкий минерал, духовные травы, артефакты. Мы будем дарить это от имени благодарности и взамен просить покровительства в мелочах». Также можно влиять через страх народа. «Если мы распространим слухи, что император – страшная сила, что он может обернуться зверем или духом, народ станет его бояться. Тогда мы, как успокаивающие сердца советники, будем необходимы». Стали появляться и скрытые настроения, так как некоторые дома уже шептались о куда более темном. «Что, если его сила взята из запретных источников, если в нем кровь зверей или демонов?» «Если это так, рано или поздно небеса отвергнут его, а тогда именно мы, те, кто сохранит Поднебесную». Такие слова еще не произносились вслух на собрании, но отдельные головы уже склонялись к мысли, что нового императора лучше держать не как союзника, а как оружие, на которое всегда должен быть запасной ключ. В итоге первых обсуждений уже в конце того вечера два факта стали ясным всем благородным домам. Новый и достаточно молодой император был слишком силен, чтобы его свергнуть или бросить вызов. Также император оказался слишком равнодушен к власти, чтобы самому управлять. А значит, их задача – использовать его присутствие как символ для народа и как щит против внешних врагов, но при этом всеми силами следить, чтобы он не начал интересоваться их делами. В первые дни после коронации в императорском дворце установилась странная тишина. Андрей большую часть времени проводил в своих покоях или уединенных садах, занимаясь медитацией, изучением древних артефактов и погружаясь в собственное ядро. Он ясно дал понять, что политика его не интересует, и хотя это устроило многих, тут же возникла новая сила – его жены, дочери двух княжеских родов, которые стали теперь официальными женами императора, и кто-то из них мог стать той самой силой – императрицей. И сейчас они не только жены, но и мост между Андреем и Советом княжеских семей. Именно через них благородные дома начали искать влияние, так что слуги-посланники, еще вчера державшие низкий поклон, теперь пытались ненароком оказаться ближе к покоям жен императора. «Госпожа, примите этот редкий чай, собранный в горах Хунджу. Считается, он продлевает жизнь культиватора». «О, госпожа, этот свиток с родословной нашего дома, древность, что достойно храниться в императорской библиотеке». Подарки сопровождались и тихими, и практически незаметными просьбами. Совершенно случайно и незаметно напомнить императору о нуждах того или иного города, подсказать ему имя достойного кандидата для должности, смягчить решение совета. Так что Ло Иньюй и Хун Линь быстро почувствовали, что на них оказывается постоянное, почти удушающее давление. Именно поэтому обе девушки, хоть и родились в княжеских семьях, оказались единодушны. На одном из первых закрытых собраний с представителями своих родов они сказали прямо: «Мы не допустим, чтобы благородные дома смотрели на нашего мужа как на игрушку или символ. Он – небесный щит. Его путь лежит за пределами дворца. Мы и наши семьи обязаны защищать его спину, пока он стоит перед древними чудовищами». Слова прозвучали резко, но именно это и стало их клятвой, ведь они уже знали о том, что Андрей действительно тратит время не на парады и суды, а на битвы с тем, что обычным людям даже неведомо. Поднебесная жила спокойно лишь потому, что где-то вдали, в горах или в руинах, он сражался с теми, чье пробуждение могло бы смести целые города. Но чем яснее они обозначили свою позицию, тем сильнее благородные дома пытались их раскачать. Одни пытались действовать лестью. «Вы, истинные матери Поднебесной, разве не ваш долг направлять супруга?» Другие намекали на угрозы. «Если император будет все время отсутствовать, народ начнет шептаться, слухи могут подорвать его престиж, разве не вам заботиться о его имени?» Третьи шли хитрее, через родных служанок, которых подкупали или подсылали, чтобы те выведывали привычки и настроения Андрея. И его жены быстро почувствовали, дворец постепенно превращается в поле тихой войны. На одном из приемов, куда были приглашены представители всех благородных домов, старшая из жен Андрея встала и произнесла: «Мой супруг – император. Его руки заняты не пергаментами и печатями, а небесным мечом, что защищает нас всех от ужаса, который дремлет за горами и морями. Он доверил управление совету, но мы, его семьи, несем ответственность перед небом, быть его голосом здесь. И пусть никто не надеется, что мы отдадим его имя на поругание ради чьей-то выгоды». Вторая супруга добавила мягче, но не менее твердо: «Мы готовы слушать просьбы и заботы каждого дома, но помните, что это не ради ваших амбиций, а ради мира Поднебесной. Мы – щит императора здесь, во дворце, пока он сам сражается там, где вы даже не осмелитесь взглянуть». Эти слова остудили многих. Благородные дома осознали, что если император стоит за пределами их досягаемости, то жены – это непоколебимая стена перед его дверью. Именно так постепенно сложилась новая расстановка сил. Император – сила и символ, действующий лишь в час смертельной угрозы. Как минимум две его супруги и их княжеские семьи – фактически мост между небесным мандатом и управлением. Так что благородные дома Поднебесной теперь будут вынуждены подстраиваться, искать трещины, но понимают, что прямое давление с их стороны не пройдет. Тем более безнаказанно. И именно жены Андрея начали ощущать, что они стали не просто украшением трона, а центральными фигурами новой политической игры. Их слово теперь могло означать союз или гибель целого рода. После коронации возникла тишина, которая все расставила по своим местам. Андрей почти сразу ушел в уединение, за пределы дворца, к священным рощам и залам медитации. Тем более, что у него имелись все необходимые возможности, чтобы с помощью пространственной техники за один шаг переходить в долину и обратно. Так что у него особой проблемы с этим не было. Он ясно очертил границу. Он – небесный меч, а не управление. Этой фразой он фактически передал два уровня власти – внешний, видимый, совету и благородным домам. В него входили налоги, дороги, суда. И внутренний, сакральный, двум своим женам и их родам, как хранительницам доступа к императору и печати Поднебесной. С этого момента дворец стал напоминать механизмы с двумя колесами. Совет княжеских семей крутил внешнюю шестерню, а его супруги – внутреннюю, что цеплялось за печать неба. Ходы дома Ло выглядели как мягкая власть и узлы, что не режутся мечом. Как старшая жена императора, Инь-Юй из рода Ло, повела игру шелком и чернилами. Для этого была организована канцелярия двух печатей, в которой она учредила порядок, по которому любой документ, касающийся императора, проходит через две печати. Ее личную, шелковая печать, и печать младшей жены Хун Линь, жемчужная печать. Без совпадения узора духовных нитей такой документ считается немым и не попадает к Андрею. Внутри канцелярии писцы были заранее обучены особому письму, как будто строки вплетают в бумагу тонкие нити имени, искажение которых выжигает лист. Это мгновенно отрезало благородным домам путь подсовывать подложные неотложные прошения. Следом шли рынки, тракты, фактически тыл культиватора. Род Ло взял на себя логистику пути Дао. Тракты к местам, где Андрей медитирует, снабжение редкими травами и минералами, тайные перевалочные дворы. Каждый такой обоз был как молитвенная вереница, без шума, без охраны на показ, но с метками, что не видит мирянин. Торговые артели, связанные с домом Ло, получили привилегию оплачивать десятый лист, особый сбор в пользу императорских милостынь. Из этих средств финансируется ремонт барьерных массивов и арсенала для гвардии. Против такой схемы благородные дома бессильны, деньги идут на дело, вокруг которого нельзя спорить, защиту Поднебесной. Следом шли «Хроники Небесного Меча». Старшая супруга Андрея запустила дворцовую газету «Хроники Небесного Меча». Никаких подробностей тактики, только ритуальные отчеты, где была ликвидирована трещина в духовных венах земли, какой город спасен от ночного бреда пробудившегося духовного зверя, какой массив очищен от скверны. И каждая такая заметка была заверена малой печатью, что прямо являлось знаком, что это не слухи. Этим она зацементировала миф. Император не отсутствующий монарх, а постоянно действующий щит. Любая попытка благородных домов расшатать доверие народа тонет в потоке спокойных, проверяемых вестей. Также под ее влияние попал двор внутреннего этикета. Дом Ло поставил на ключевые посты наставниц и камеристок, не шпионок, а охранниц этикета. Их задача не вытащить секрет, а не допустить проникновения. Все служанки, подходящие к порогу покоев императора, давали клятву именем дыхания. И если кто-то попытается нарушить это слово, то в горле появится ломкий привкус золы, знак, что клятва была нарушена. Это не кара, а сигнал, который улавливает канцелярия двух печатей. Но это была только часть работы, ведь следом шли ходы дома Хун, которые касались железа, клятв и стен, что слышат даже шаги зверя. Младшая жена Андрея, Линь из рода Хун, повела железную линию, что для ее семьи было вполне предсказуемо. И первым делом была Небесная гвардия Драконьего круга. Она создала корпус, чье предназначение – охрана интересов императора в отсутствие императора. Они не бегают за ним, они держат мир тихим, чтобы ему было куда возвращаться. В это подразделение шел слишком строгий отбор, через арены без зрителей, бой с пустыми доспехами, в которые вписаны четыре тени зверей, таких как дракон, тигр, феникс, черепаха. Побеждает не сильнейший, а непоколебимый. При поступлении в корпус требовалась клятва, двойная, мечом перед родом Хун и дыханием перед канцелярией двух печатей. Это связывало военную и дворцовую вертикаль без взаимного подчинения, только взаимная ответственность. Также были выставлены редкие узлы сторожа на драконьих жилах. Представители семьи Хун начали расставлять по территории страны сеть камней-слухачей, туманные обелиски в храмах и на перевалах. Они слушают дрожь земли. Если где-то шевельнется древняя плоть, то в столице тут же вспыхнет холодный огонь в зале безмолвия. Также младшая супруга императора вела карту тишины – артефактное полотно, на котором тонкой киноварью отмечены спящие пасти. Доступ к полотну только у супруг императора и начальницы гвардии, которой числилась третья жена Андрея Соль Хва. Представители семьи Хун не гонялись за блеском, они ковали мало, но верно. Артефакты для гвардии, что не дают силу, а закрывают брешь. Щиты сдержки, что глушат волны страха. Кинжалы-узелки, что перерезают ложные сны, если чудовище бьет по разуму. Вся сталь подобных изделий помечена немой руной, так как она не звучала, пока ее не держал тот, кто дал клятву дыханием. Также был введен суд военных клятв. И если благородный дом уличен в подкупе хоть какого-то гвардейца, дело не шло в гражданский суд. Его принимал суд военных клятв при младшей супруге императора. На слушании присутствуют две печати, и любая ложь заставит тень обвиняемого отстать от тела. Ее видят все. Это оказалось достаточно для того, чтобы воспитать пару особенно ретивых родов. После всего этого и появился слух про «малых императриц». Так их начали видеть. Название родилось само. «Малые императрицы» не в смысле ранга, а в смысле режима доступа.